Глава 5. Оцепенев, ученик Хедина стоял в алтарном чертоге и смотрел на постепенно становящийся все четче и четче облик хозяина солнечного света, всемогущего Ямерта, главу молодых богов, что ныне самолично спускался в свой храм, чтобы навести, наконец, в нем порядок. Меч безвольно повис в ослабевающей руке, смертоносный диск лежал за пазухой, позабытый. Тану осталось преодолеть лишь несколько шагов до алтаря. Но зачем? Он опоздал. Теперь все погибло окончательно. Никогда раньше столь необоримая покорность и обессиливающее отчаяние не овладевали душой неистового в боях Хагена, свирепевшего от вида крови и сражавшегося, не обращая внимания на число окружающих его врагов. Нет, его не ослепил свет, не опалил до смерти пышущий жар. Однако силы покидали его. Таяли точно лед на солнце. И даже сознание не подняло тревогу. Бородатое лицо над алтарем, с неестественно правильными, чеканными чертами, без единой морщинки или родинки на гладкой блестящей коже, больше всего похожее на тонкий слой раскаленного металла, лицо Ямерта окончательно обрело плоть. Начали прорисовываться шея и плечи. Хаген не мог отвести взора от лишенных зрачков глаз, горящих белым огнем. Ему казалось, они прожигают его насквозь, обращая в пепел саму его душу. Где-то в глубине родилась жгучая, вяжущая боль. И, становясь все сильнее, она толкнула Тана вперед, к белому камню алтаря. Голубой меч, хоть и нерешительно, но начал подниматься для удара. На гладкой поверхности алтаря лежал прозрачный шар из горного хрусталя. Сейчас он казался крошечной копией солнца, амулет Ямерта. «Если его нельзя забрать, то надо хотя бы разрубить», — вспомнил Хаген. Но невидящие, казалось бы, глаза бога уперлись в него, и он замер, словно погруженный в транс. Из сверкающего сплетения острых лучей появились могучие, бугрящиеся мускулами плечи Ямерта. Сжатый бронзовый кулак, казалось, раздвигает само пространство, стремясь как можно скорее проложить путь внутрь. И именно этот кулак, знак угрозы, вывел Хагена из столбняка. Из горла Тана вырывалось хриплое, нечленораздельное проклятие. Голубой меч взлетел над плечом, Хаген прыгнул вперед, мгновенно оказавшись подле алтаря. И тотчас же, не выдержав жара, мгновенно охватившего его прозрачного пламени, с диким криком нестерпимой боли он отпрыгнул назад. Бог посмотрел на него чуть пристальнее, однако же не убивал по какому-то странному капризу. Раскаленный шлем невыносимо жег кожу. Хаген сорвал его, отбросил прочь. По обожженному лицу потекли слезы, которые он не замечал. Отчаянным усилием Тан поднял таки меч и услыхал за спиной такой знакомый и совершенно вроде бы невозможный здесь голос старого Хрофта. — Опосторонись-ка, сын мой! Хаген едва успел отшатнуться, как что-то алое мелькнуло у него перед глазами. Это отец дружин начал сводить счеты с давним обидчиком, метнув свое верное копье. Выкрашенная багровой охрой древко вспыхнула еще в полете, горел даже металл наконечника. Однако, прежде чем обратиться в облачко легкого пепла, оружие попало в прозрачный каменный шар амулета и сбросило его с алтаря. Раздался глухой удар, словно рухнула огромная скала, вздрогнул пол, сотряслись стены, под полированным плитом потянулись черные трещины. Испепеляющий взгляд Ямерта уперся в грудь Хрофта. Однако старинный кожаный доспех, весь истертый и во многих местах залатанный, даже не задымился. Старый Хрофт неожиданно рассмеялся и потащил из прозрачных ножен свой золотой меч. «И тебя едва не поджарила эта жалкая подделка?» — все еще усмехаясь, проговорил он, указывая на застывший над алтарем образ Бога. Он так и остался незавершенным, внезапно окаменев, словно его мгновенно покинули все жизненные силы. «Да, испугаться-то можно было», — заметил отец дружин, направляясь прямиком к алтарю. «Признаться, меня тоже страх взял, когда я только здесь очутился. Это всего лишь изображение Ямерта, вовсе не он сам, Хаген. Подойди ко мне, нам нужно докончить дело. Амулет возьми и спрячь, и потом помоги мне разрубить этот камень». Острие золотого клинка указывало на алтарь. Ученик Хедина попытался шагнуть вперед и злобно зашипел от острой боли в обожженных руках и ногах. Кривясь и морщась, двигаясь точно нелепая марионетка, с негнущимися коленями он все же двинулся к Хрофту. Тан по-прежнему пребывал в странном оцепенении, и даже внезапное появление отца дружин не вывело его из этого состояния. Хагена жестоко терзала боль, и хотя он привык терпеть и умел это, на сей раз изощренный мучитель добрался до самого его естества. Эта боль слепила и не давала помыслить ни о чем, кроме нее. Рассудок словно бы затопил кроваво-огненный туман, в котором утонула сама память. «Ну давай же, не стой!» Против боли восстала сила Хагена, его колдовские задатки, заботливо выпестованные и взлелеянные Хедином. Ожоги покрывали тело, костное вещество, самую низшую из форм великого сущего, и магия, оставшаяся нетронутой, властно отдала приказ. Ученик мага почти вплотную приблизился к алтарю. Изображение Ямерта по-прежнему не шевелилось. — Ну, сын мой, давай-ка вместе. Раз, два, три. Два меча, голубой и лучащийся золотом, разом опустились на белую поверхность алтаря. Раздался резкий и высокий скрежет, почти виск. Сталь глубоко врезалась в камень, и подобие грозного бога солнца внезапно широко раскрыло свои странные глаза. Однако ожидаемой испепеляющей волны так и не последовало. «Ничего он теперь не сделает», — ухмыльнулся в густые усы Хрофт. «Амулет-то сброшен. Кстати, подбери его, не забудь». Все еще кривясь от боли, Хаген с трудом добрался до амулета, лежащего в самой середине паутины черных трещин, разбежавшихся в разные стороны по полу. С натугой поднял очень тяжелый гладкий шар и спрятал его. От их с Хрофтом первого удара монолит алтаря рассекли два глубоких прямых разруба. Они доходили примерно до трети высокого камня. «Ну, дружно!» — выдохнул Хрофт. От их второго удара содрогнулся уже весь храм. Требовалась вся ловкость и меткость Хагена, чтобы вторично попасть в узкую щель, след его первого взмаха. Мечи одолели вторую треть пути. Где-то наверху, над их головами, раздался резкий и повелительный окрик, словно закликотала громадная хищная птица. Послышался звон разметываемых хрустальных плит. Хрофт быстро взглянул вверх, и лицо его приобрело необычно свирепый и кровожадный вид. «Славная встреча, клянусь источниками Элевагор», — прохрипел он. «Давненько не виделись, страж обетованного». Хаген вспомнил, что рассказывал об этих стражах учитель. Крылатые гиганты, для которых, как и для желтых скорпионов, не существовало границ между мирами, были творениями сумрачного Ярдоза в пору расцвета его мастерства. Величайшие бойцы в пределах омываемых хаосом границ упорядоченного, лишь дважды они покидали свои неизменные посты подле трона молодых богов, когда черные рати Ракота подступали к обетованному и вторично, когда остатки воинств восставшего, загнанные в самые темные закоулки миров, с необыкновенным упорством отбивали штурм за штурмом, приступ за приступом, и всей мощи магов поколения Мерлина не хватило, чтобы покончить с ними. Слабым и отдаленным их подобием были Зафар и Сигерлин. Но несмотря на 6 достаточно ловких рук, они не могли тягаться с созданиями молодых богов, получивших мудрость и способность к творению из рук и разума самого предвечного Отца. «Твою завесу тьмы одолеет только магическое существо», — бросил Хагену Хрофт, напряженно глядя вверх и делая мечом странные движения, точно примериваясь, как лучше будет метнуть его в потолок. «Людям тут не пройти. Но каковы трусы? Никогда не примут честный бой лицом к лицу. Непременно пошлют кого-то из своих неразумных тварей. Этого крылатого верзилу. Ты, Хаген, под меч к нему не лезь. Твой клинок хорош, но сталь богов лучше. Предоставь его мне. Посмотрим, на что я еще способен». Хрофт шумно втянул воздух, расправил могучие плечи, выпятив и без того выдающуюся вперед грудь. «Но ведь надо, чтобы боги двинулись бы сами», — просипел Тан, подбирая остывший шлем и вновь надевая его. «Так говорил учитель». «Да», — энергично кивнул Хрофт. «Только когда они сами начнут действовать, можно познать пределы их сил. Вот почему мы здесь. Однако же, пока до нас еще не добрались, нам надо докончить дело с алтарем». С третьего удара белый камень со звонким, почти мелодичным треском распался на куски. По храму прокатился тяжелый, полный невыразимой муки стон, словно из живого существа неведомые палачи медленно тянули жилы. Трещины, появившиеся от удара амулета в пол, стали быстро расширяться, изображение Ямерта исчезло, зато наверху, под самым потолком, в оранжевом сиянии возник большой глаз, не меньше 3 футов длиной и доброго фута в поперечнике. Немигающий глаз уперся прямо в Хагена, и ученик мага, несмотря на свое мужество, едва устоял на ногах. Этот взор кипел таким гневом, за ним чувствовалась такая поистине необоримая сила, что в сознании не оставалось места для мыслей, иных, чем панические взвизги инстинкта самосохранения. «Желают увидеть представление до конца», — зло прошипел Хрофт, сдвигая брови. «Жечь нас теперь нечем, но лицезреть, как страж их престола сломает нам хребты, они намерены». Он кинул быстрый взгляд на Хагена, с силой дунул на Тана и сделал правой рукой движение, точно бросал нечто рыхлое вроде песка. Ученик Хедина тотчас ощутил, как силы горными водопадами вновь врываются в его измученное, дважды за сегодняшний день жестоко опаленное тело, как вновь отступает боль. «Так-то она лучше», — удовлетворенно хмыкнул отец дружин. «Храм разваливается, не знаю, зачем этот крылатый ломает крышу. Если мы не хотим, чтобы нас завалило, очень скоро отсюда придется убираться», — преспокойно добавил он. «Но убраться мы сможем, лишь прикончив этого посланца наших великих и могучих молодых богов, чтобы они, наконец, поняли, что с нами шутки шутить нечего». Сверху с грохотом посыпались осколки прозрачного хрусталя, которому колдовством была придана прочность гранита. В пролом хлынул ослепительный свет, в который уже раз, — подумалось Хагену, — у них каждое появление начинается с зарева. А затем прямо на обвалившуюся груду прозрачных обломков мягко опустилось удивительное существо, которое из живущих на земле видел один только Хрофт, да и то в невероятно далеком прошлом. Оно было настолько прекрасно, что Хаген замер, пораженный в самое сердце, ибо это существо являло собой чистую мощь, силу без всяких прочих примесей, слабости, злобы, ненависти или желания. Ростом 1,5 десятка футов. Страж обетованного в каждой из 2 рук держал по короткому железному пруту. И все. Длинные белые крылья за спиной были плотно сомкнуты, большие зеленые глаза смотрели спокойно, без гнева. Над ними пролегли 2 идеально правильные дуги бровей. На прекрасном обнаженном теле чуть заметно играли могучие мышцы. Страж обетованного был наг и не имел признаков пола. «По воле всемогущих вы расстанетесь с плотью, а души ваши да ответят за святотатство», — напыщенно проговорил строго очерченный рот с белоснежными ровными зубами. «Подойдите и возьмитесь за жезлы. Если вы сделаете это сами, с раскаянием и стыдом за свои злодеяния, ваша участь, быть может, будет смягчена». «Кончай чепуху молоть», — прорычал Хрофт. И в голосе его Хагену послышались раскаты древнейших бурь, гремевших в битвах молодого мира, когда отец дружин вел свои рати в отчаянный бой против пришедших извне новых хозяев. «Давай, иди сюда, попробуй отобрать душу у меня!» Страж обетованного несколько мгновений стоял неподвижно, чуть склонив голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то. Затем, встряхнувшись, он легким пружинищим шагом двинулся на Хагена и Хрофта, как будто получив некий дошедший до него издалека приказ. Железные жезлы в его руках поднялись к груди и скрестились. По ним пробежали быстрые зеленоватые искры. Лицо крылатого гиганта при этом казалось задумчивым, чуть ли не печальным, противоестественно для идущего в бой. Они сошлись. Слуга молодых богов стремительно выбросил вперед обе руки, целясь в Хагена и Хрофта своими жезлами, точно кинжалами. Быстрота этой атаки превосходила всякое воображение. Хаген не увидел ни начала движения, ни самого летящего к нему жезла, лишь взор его внезапно заполнило смутное зеленоватое мерцание. Заполнило и тотчас сменилось ярко-голубым косым лучом, наискось рассекшим это дурманящее свечение. Руки ученика Хедина оказались быстрее сознания своего господина. Они подняли меч для защиты, и изделие древнего бога устояло, остановив размах отнимающего души жезла. Однако Хагена отшвырнуло далеко к противоположной стене. Поднимаясь, он увидел старого Хрофта, словно вросшего ногами в камень пола. Его меч был выщерблен, однако отец дружин, не пошатнувшись и не отступив под ударом стража обетованного, сам бросился в атаку. Золотой клинок проскользнул между сходящихся жезлов, острие погрузилось в плоть крылатого гиганта, но на лице того не появилось ни малейшего признака боли. Из раны медленно заструилась зеленая густая жидкость травяного цвета. Но слуга Ямерта, казалось, не обратил на это никакого внимания, а вновь занося свое странное оружие. Оцепенение покинуло Тана, вновь ожил боевой азарт. Он выставил голубой меч и молча ринулся в атаку. Крылатый гигант небрежно, даже не глядя, отмахнулся жезлом, и ученик Хедина вторично распростерся на полу. Лежа на отполированных плитах, он всем телом ощутил судорожные толчки, сотрясающие камни. Одна из трещин внезапно прошла прямо под ним. Храм продолжал разрушаться. Когда Тан оказался на ногах, со стен сорвалось несколько панелей облицовки. Хрофт творил чудеса своим золотым мечом. Никогда в жизни Хаген не видел такого умения, даже у своего учителя, которого он почитал лучшим в мире бойцом на мечах. Отца дружин окружала шелестящая стена золотистых отблесков, о которую раз за разом разбивались все атаки крылатого гиганта. Живот небесного воина пересекало уже 4 глубоких борозды, оставленных клинком Хрофта. Странная зеленая кровь, если только это была кровь, покрывала его бедра и ступни. «Но так нам не выстоять», — мелькнула мысль Хагена. «Такого хоть топором руби, ему все ничего». Однако у старого Хрофта, судя по всему, имелся какой-то план. Он-то уходил в глухую защиту, не отступая ни на шаг, сражаясь так, словно у него за спиной разинута жадная пасть бездонной пропасти. То, напротив, кидался в отчаянную атаку, чтобы потом вновь отступить на несколько шагов. Хаген не сразу смог заметить, что в движениях отца дружин явно проглядывала некая закономерность. Старый Хрофт медленно, широкими кругами вел крылатого гиганта к тому месту, где в пол ударил сбитый им с алтаря Ямерта хрустальный шар амулета. Наконец, небесный страж обетованного оказался спиной к Хагену, и Тан тотчас рванулся к нему с мечом наперевес. Однако его остановил, почти пригвоздил к полу низкий и непередаваемо грозный то ли рык, то ли рев Хрофта. «Не двигайся! Не мешай!» Тан послушался и вовремя, потому что именно в этот момент в пределы чертога алтарей ворвалось множество жрецов храма во главе с тем самым верховным жрецом, о котором столь неосмотрительно и думать забыл Хаген, вступив в самое сердце главного храма хранимого королевства. Подле верховного жреца шла и ночная всадница. Ученику Хедина пришлось в одиночестве преграждать им путь. В его сумке лежали могущественнейшие магические предметы. 7 божественных амулетов. Но толку от них сейчас было даже меньше, чем от простых булыжников. Те, по крайней мере, можно было метнуть в нападающих. Тан увидел, как верховный жрец и ведьма начали творить какое-то заклинание, и, опередив их, ударил своим собственным. Заклятие было несложным, оно выбило плиты из-под ног жреца и ночной всадницы. Но в тот же миг все прочие младшие жрецы храма в едином усилии обрушили на Хагена нечто вроде очень тяжелой груды невидимых мешков с землей. Он почувствовал, как от неимоверной тяжести подгибаются колени, начинают дрожать ноги, и тут понял, что пол под ним расступается. Он проходил сквозь каменные плиты, именно сквозь, а не в щель между ними, и понял, что его вытесняют в другой мир. Занятый схваткой с крылатым гигантом старый Хрофт не мог помочь молодому ученику Хедина. В отчаянном усилии удержаться Хаген сделал, наверное, последнее, что ему еще оставалось. Попытался вызвать огненное заклятие, уже выручившее его в этот очень длинный день, но не успел. Поняв, что реальность иного мира сомкнется у него над головой прежде, чем удар волны магического пламени сомнет и испепелит его врагов. Помощь пришла неожиданно, словно чья-то исполинская ладонь толкнула Тана вверх, подобно ныряльщику, достигшему дна и устремившемуся назад к свету и воздуху. Он пронзил призрачные толщи границы межреальности, и когда он уже чувствовал под ногами мраморный пол алтарного чертога, Хаген бросил вниз один единственный взгляд. Взгляд, едва не лишивший его рассудка. Там, в зеленоватой полутьме, клубящейся подобно чудовищному, небывалому облаку, он увидел пристально глядящие на него огромные немигающие глаза, имевшие по 4 черных зрачка каждый. Глаза великого Орлангура. Они прожгли, проложили себе дорогу к самой сути его человеческого естества. Все глубины памяти Хагена были открыты духу познания, никогда не забывавшему потребовать и получить соответствующую плату за свою помощь. Глаза померкли. Врата миров закрылись. Тан вновь стоял посреди содрогающегося чертога алтарей, в самом сердце потрясенного до самой глубины своих оснований храма Солнца. Выдержать появление еще из толпа третьей силы он уже не смог. Лопались невидимые скобы, крепившие один к другому огромные каменные блоки и колонны. Твердыня Ямерта разрушалась все быстрее и быстрее. Однако теперь все тело Хагена, до мельчайших его частиц, переполняла страшная сила, холодная и спокойная, как те глаза великого духа, что подарили свой взгляд ничтожному с точки зрения богов смертному. Он не мог понять корней и истоков этой силы. Не знал, каким заклятием может она управляться. Он сознавал лишь, что ему надо выйти отсюда, и что великий дракон, чьих мотивов и действий никогда не могли понять ни маг, ни смертный, ни бог, для чего-то дал ему шанс выжить. Верховный жрец и ночная всадница уже поднялись на ноги. Приближалась молчаливая толпа младших жрецов. Руки их были воздеты, они творили заклятие. И ученик Хедина, словно пытаясь отгородиться от них всех сразу, выбросил вперед правую руку, обращенную к нападающим открытой ладонью. Точно тот жрец на террасе, что бил стрелами своего внутреннего огня. Нет, огонь не сошел с высоких мировых кругов под рушащиеся своды алтарного чертога. Не разверзлась земля, поглощая сам храм. Не ударила молния. Не произошло вообще ничего. Просто все помощники верховного жреца исчезли, словно растворившись в воздухе. Ведьму же и главного служителя Ямерта отшвырнуло в угол. И на самом пределе отпущенного ему сверхчеловеческого зрения заметил Хаген пропадающее радужное мерцание. Закрылись врата реальности, пропустившие под непроницаемые пологи тьмы, охватившие храм, напавших на него младших жрецов Ямерта. Однако Тан не мог позволить себе предаваться долгим размышлениям о случившемся. Поднимая голубой меч, он шагнул к ночной всаднице. Больше терпеть ее он не намерен. «Хочешь убить меня, ученик Хедина?» — хрипло выдохнула ведьма, облизывая запекшиеся губы. Она стояла, не шевелясь, глядя прямо в глаза наступающему Тану. Верховный же жрец, слабо скуляя и пригибаясь, отступал мелкими шажками, пытаясь при этом спрятаться за спину ночной всадницы. Хаген не ответил. За спиной раздавались звонкие удары от сталкивающихся меча Хрофта и жезла стража обетованного. Слышался глухой рык отца дружин, его противник бился молча. По всем правилам магической войны, Тан сейчас должен был или пленить своих врагов, и любым способом, в том числе и пытками, выжать из них все, что они знали, а после казнить, или уже убить сразу на месте. Однако вместо этого ученик Хедина, словно остановленный внезапно какой-то неожиданной мыслью, молча указал им острием меча на дверь. Жреца не пришлось просить дважды. Ночная же всадница задержалась. «Я запомню это, Хаген», — негромко произнесла она. «Только без высоких слов», — бросил Тан, поворачиваясь к ней спиной. Новое чувство, пробудившееся в нем от прикосновения взгляда великого дракона, не могло подвести его. Ведьма не нападет. И она действительно не напала. Тем временем старый Хрофт, отступая, изворачиваясь и уклоняясь, проделал в паре с наседающим на него крылатым гигантом сложный и извилистый путь по чертогу. Когда Хаген вновь повернулся к ним, они сражались прямо за алтарем Ямерта. — Ты готов? — не поворачиваясь к Тану, крикнул ему Хрофт. — Давай ближе ко мне и береги голову! Напирая на упорно неподдающегося противника, страж обетованного вступил на то самое место, где плиты пола ударила тяжелая прозрачная сфера амулета солнца. И верно что-то заподозрил, но было уже поздно. С мощным выдохом-криком Хрофт изо всей силы вонзил клинок в самый центр разбежавшейся паутины трещин. Хаген ощутил присовокупленное к удару очень древнее, грубое, неизощренное, но чрезвычайно мощное заклятие, построенное по неизвестным ему законам. Меч Хрофта погрузился в пол, как будто тот был не из крепчайшего камня, а из тонких сосновых досок. И в тот же миг под ногами крылатого гиганта разверзлась бездна. Плиты обрушились вниз, сверху рухнули перекрытия, потолки и стены, взвелись клубы едкой каменной пыли. Сквозь его завесу Хаген еще мгновение видел, как в неистовой попытке удержаться расправились могучие крылья стража обетованного и как обрушившийся сверху водопад тяжелых обломков смял их, сломал и превратил в покрытые странной зеленоватой кровью нелепо вывернутые комки слипшихся перьев. «Прыгай!» Дикий рык Хрофта перекрыл даже грохот обвала. Отец дружин стоял подле пролома в стене. Дверь уже исчезла под нагромождениями рухнувшего камня. Хаген метнулся к Хрофту, и позади него тотчас же упала колонна. Пол ходил ходуном, и отец дружин, вдруг крепко схватив Тана за руку, сделал шаг за край пролома. Тан успел заметить, что внизу не хаос из изломанных балок и блоков, а сплошной океан из сине-черной темноты. Уже падая вниз, ученик Хедина вытолкнул из себя замедляющее заклятие, в прошлом уже несколько раз спасавшее ему жизнь. Однако их стремительное падение осталось прежним. Хрофт что-то закричал Тану в самое ухо, однако слов было не разобрать. И Хаген только теперь понял, что они падают куда дольше, чем продлился бы их полет с вершины храма до земли. Их окружала непроглядная чернота. Хаген ничего не видел, лишь чувствовал на запястье железную хватку пальцев Хрофта. В ушах свистел ветер. Они летели лицом вниз. Тан попытался вызвать замедляющее заклятие вторично, потом заклятие ночного зрения. Все безуспешно. «Не старай! Вколо... Неуда...» Донеслись до него обрывки слов Хрофта. «В колодце не удастся, что ли?» — мелькнуло в голове Хагена. «В каком колодце спали меня Ямерт? Что это? Путь насквозь через миры? Куда? Как Хрофт его открыл? Куда девался крылатый страж?» Они мчались сквозь толщу мрака все быстрее и быстрее. Встречный поток воздуха жег лицо. Глаза невозможно было держать открытыми. Хаген совсем сбился с толку в своих попытках понять, что же с ним происходит. Постарался докричаться до Хрофта безуспешно. Свистящий ветер подхватывал его слова и тотчас уносил прочь. И тут темноту рядом с ними распорола ярко-белая молния. С яростным блеском и грохотом она лопнула рядом с ними. За ней последовала вторая, обжегшая шлем Хагена. Третья огненная стрела досталась бы им. «Арлангур!» Вопль Хрофта пробился сквозь бешеный визг встречного ветра. И тут в темноте вокруг них началось какое-то движение. Словно бесформенные космы мрака стали слагаться в плотные слои, смыкавшиеся над спинами Хагена и Хрофта. И когда третья молния полыхнула прямо над их головами, повернувшийся Тан увидел, как кольцо темноты душит ослепительную черную черту в своих неодолимых объятиях. Пламень обетованного не достиг их. «Кто же это нас так здорово защищает?» — подумал ученик Хедина. «Неужто и впрямь сам Великий?» И тут их полет прервался. Только что было стремительное движение, режущее лицо и глаза напор ветра. И вдруг Хаген ощутил, что прочно стоит на мягком мху под залитыми странным зеленоватым светом высоченными сводами, теряющимися в густом, скопившемся наверху тумане. Рядом стоял Хрофт, поправляя доспехи. «Где мы?» — выдавил Хаген. «Что все это было?» На бородатом, изборожденном морщинами и шрамами лице Хрофта появилось мрачное удовлетворение. «Мы там, где ни разу не бывал никто из смертных, разве что Сигурд, сын Сигмунда», — негромко ответил он. «Я тут тоже впервые. Это владение великого Орлангура». «Я так и знал», — вырвалось у Хагена. «Но как?» «Я открыл нам путь тем заклятием, которому он сам научил меня», — проговорил Хрофт, неотрывно глядя вдаль. «Когда-то я горячо молил его о спасении. Не себя, а тех, кто доверился мне и за чьи жизни я был в ответе. Однако он не внял. Он вернул мне мой залог Мимиру, мой глаз из-под источника мудрости, и научил этому заклятию. «Не протився ходу гармонии сфер», — сказал он мне тогда. «Жди и помни, что настанет день, когда в час острейшей твоей нужды то заклятие, что я влагаю в тебя ныне, оживет само и приведет тебя ко мне, тебя и того, кто станет твоим ключом к моей двери». Я вспомнил все это только сейчас. Хрофт сжал могучими ладонями голову. Все эти воспоминания тогда покинули меня по его воле. Черты отца дружин исказились. Но почему, же он не помог мне тогда и помогает сейчас? «Ты еще не понял этого, древний бог молодого мира?» Услыхали они спокойный низкий голос. На небольшом холме в полусотне шагов от них появился вихрь зеленой мглы, травяного цвета туман поднялся и отступил волнами, медленно открыв их взором длинные извивы золотистого великолепного тела. Великий дракон Орлангур. Дух познания предстал перед ними во всей красе своего овеществленного облика. А когда он поднял на них свои огромные глаза, с четырьмя зрачками каждый, Хаген пошатнулся и рухнул на одно колено, ибо никакой смертный не может стоя выдержать взгляда этого великого духа, столпа третьей силы. На пальцах одной руки можно пересчитать тех людей, что под взором Орлангура опустились лишь на одно колено, а не рухнули без сознания. И даже старый Хрофт, неукротимый старый Хрофт, отец дружин, сильнейший из древних богов, первых хозяев этого мира, низко склонил голову, не в силах бросить вызов появившейся перед ним сущности. «Нет, я еще не понял этого», — прохрипел в ответ Хрофт. Дракон молчал. Вдоль увенчанной яркой короной головы побежали волны зеленого тумана. Пробежали и исчезли, изменив облик своего повелителя. Теперь он имел торс человека, руки, лицо. Вместо ног остался длинный драконий хвост. Над плечами развернулись могучие крылья. Человеческие черты Орлангура не имели признаков ни мужского, ни женского пола. Достоинства их были слиты воедино. Мужественность черт и мощь мускулов соседствовали с густыми длинными волосами и мягкостью лица. «Все вы очень любите придумывать себе великие иерархии сил, правящих этим миром», — заговорил Орлангур. «Скажи мне, Хрофт, в те века, что ты властвовал в Йорварде, кто был сильнее тебя?» «Судьба, рок, ясное дело», — с трудом выталкивая слова из горла, ответил отец дружин. «Мы жили в ожидании часа Рагнаради, предсказанного нам Вельвой». «А кто стоял над судьбой?» — продолжал свои странные вопросы дух. «Почему вам предопределено было пасть, и вы покорно согласились ждать конца?» Хрофт не отвечал, поставленный в тупик. «Потому что вы вбили себе в голову мысль о всесилии судьбы. А на самом деле в нашем мире нет всесильных. Не всесильны молодые боги, не всесилен я, кого именуют духом познания, не всесилен мой брат Демогоргон, не всесилен даже сам Творец и противостоящие ему владыки хаоса. Есть только один поистине всесильный, но он вне пределов ведомой мне совокупности миров, и я не стану говорить о нем». Хаген не понимал, к чему ведется речь. Дракон говорил мудрено и витиевато. И все эти слова к тому, о Хрофт, владыка Асгарда, чтобы ты понял. Нет такого существа, которое бы было вольно повелевать вашими судьбами. Есть великая гармония сфер. Есть сложение мириадов различных сил и стремлений костной материи в одну поистине необоримую равнодействующую. Кое-кто называет ее судьбой. У тебя и твоих соратников не хватает сил повернуть острие этой равнодействующей так, чтобы властителем этого мира оказались бы вы, а не молодые боги. Ни я, ни мой брат не вмешиваемся в естественный ход событий, когда побеждает сильнейший. Это противоречило бы той самой гармонии сфер, о которой я говорил тебе. Так было очень долго. Но не теперь. Ныне я помогаю вам, до срока и не во всем. Не задавайте мне вопросов. Ответы вам предстоит искать самим. Великий Орлангур наклонил голову, словно прощаясь, и волны внезапно сгустившегося зеленого тумана поглотили его. Ни Хрофт, ни Хаген не успели даже удивиться происходящему с ними, как их вновь сосала черная воронка тоннеля. Она появилась внезапно, прямо в воздухе в нескольких шагах от них, теперь их несло вверх. Это казалось даже приятно, как будто лежишь на мешке с гагачьим пухом. Однако ветер выл и свистел по-прежнему, и они не могли обменяться и парой слов. «Меня эти жернова великих сил смелят в мелкую муку, так что и следа не останется», — угрюмо подумал Хаген, пока они совершали свой путь по колодцу. Их выбросило на площади перед храмом. Ветер внезапно стих, и под ногами распростерся гранит мостовой. Прямо перед ними, на месте храма солнца, до самых небесных пределов, вздымалось огромное и бесформенное облако непроглядной темноты, словно исполинская черная скала. Неподалеку, в окружении сумрачных дружинников Хагена, стояла толпа понурых жрецов со связанными над головой руками. Верховного жреца с ночной всадницей нигде не было видно. Несколько мгновений Хаген даже озирался с некой опаской. А ну как появится вновь из-за угла, да еще вкупе с этим крылатым гигантом. Однако, как бы ни был быстр его первый взгляд на окружающую храм площадь, он не мог не заметить и не отметить расторопность своих тысячников. Несмотря на его исчезновение, дружинники в полном сборе горят костры под огромными полевыми котлами, ведут разоруженных панцирников Видрира. Все его приближенные и доверенные командиры стояли невдалеке, тесным кружком, и что-то спокойно обсуждали. Судя по их лицам, речь шла не больше, чем о распределении смен караулов. Однако Хаген знал, что сейчас его тысячники могут говорить только об одном — что делать дальше, и про себя похвалил их за выдержку. А потом его и Хрофта заметили, и четкий порядок сломался под напором ликующих криков и ударов меча и щиты. Тан и Хрофт оказались в плотном кольце. — Тан! Наш Тан! Он вернулся! Он сильнее тьмы! — раздавалось со всех сторон. — Ну, мне пора, сын мой! — усмехаясь, старый Хрофт положил тяжелую и точно высеченную из камня руку на плечо ученику Хедина. — Постарайся рассказать твоему наставнику все как можно подробнее. А я отправляюсь. Дел много. Не досуг тут задерживаться. Да, жезл крылатого гиганта у меня. Отец дружин показал Хагену обернутую тряпицей смертоносную вещь. А второй я оставлю тебе. Осторожнее, не прикасайся к нему голой рукой, предостерег он потянувшегося за жезлом Тана. Он выпьет твою душу и забросит в такие пределы, откуда тебя не выручит даже сам великий дракон. Прощай, на вопросы будем отвечать позже. И прежде чем Хаген смог остановить его, старый Хрофт, легко раздвинув ряды изумленных воинов и гоблинов, упругим шагом двинулся прочь и тотчас исчез, словно свернул за невидимый угол. А спустя еще мгновение над головой Хагена раздалось сильное ржание. Точно там по воздуху мчался всадник на могучем коне, сливаясь со скакуном в стремительном прорыве. Хагену некогда было удивляться. Тысячи и тысячи людей, гоблинов, горит, хедов, ждали его приказа. Он обвел взглядом множество столпившихся вокруг него дружинников. Нужно было сказать хотя бы несколько слов. «Дело сделано. Вы бились лучше, чем любой в этой земле!» — крикнул Тан. «Вы не убоялись пламени храма. Вы победили его чародейских прислужников. Вы не отступили перед верной смертью и одолели ее. Тьма попыталась поглотить меня, но я прошел ее тропами и вернулся обратно. Дело сделано, воины Хеденсея. Перед нами путь домой. Нас не смогли остановить даже сами боги. О ваших подвигах станут слагать песни многие поколения сказителей. Берите золото и серебро этого города, и мы уходим домой». Ответом ему стал громовой ликующий рев сбежавшихся на площадь воинов. «Тысячники!» — рявкнул Тан. «Пусть сотники разведут людей по кварталам. Проверять все и пошевеливайтесь, дети тьмы». Только что беспорядочная толпа стала стремительно преображаться. В ней возникли водовороты и завихрения, дружинники и гоблины торопливо разбирались по десяткам, сжимающие строй сотни одна за другой уходили в распахнутые пасти улиц. Начиналось быстрое, но несуетливое очищение столицы от всех ценностей, которые могли быть найдены здесь. Около Тана остались лишь избранные — Берт, Фриар, Гудмунд, Орк, Фроди и еще трое тысячников. Канут. Осталось свободным место Лодина. Взгляд Хагена потемнел, споткнувшись об эту пустоту. Канут заметил и понял, о чем думает предводитель. «Он жив, мой Тан», — произнес он. «Жив, но очень плох. Огонь жрецов изголодал его очень сильно. Быть может, великий учитель. Клянусь пещерой Нифельхеля и цепью Гарма, я сделаю все, чтобы дотащить Лодина до Хеденси», — резко произнес Тан. Они ждали его рассказа. Никто не смел задавать первым вопрос о том, что же приключилось с Таном, но Хаген стал спрашивать сам обо всем, что здесь случилось без него. Оказалось, что когда диск Ямерта встретил белое лезвие ночной всадницы на террасе храма Ямерта, и через щель в слоях реальности дальняя тьма хлынула на цитадель солнца, всех воинов Хеденсия неведомая сила вышвырнула прочь из храмовых пределов. У кого закружилась голова, у кого помутилась в глазах, но никто так и не смог вспомнить, как они очутились на площади вне облака тьмы. В один миг несколько тысяч дружинников и гоблинов благополучно перенеслись на лежащую перед храмом площадь. Бой в городе к тому времени уже стих. Оставленные отряды Хеденсия вынудили отступить панцирников Ведрира. Взметнувшееся над столицей облако зловещей тьмы окончательно подорвало дух защитников, и они начали сдаваться. По непреложному закону Хеденсия с пленными обращались милостливо, обезоруживали и отпускали на все четыре стороны, задерживая для допроса лишь командиров. Все городские склады, арсеналы, сокровищницы попали в руки воинов Хагена целехонькими. Дружинники Хеденсия уже обогатились и сейчас довершали дело, собирая воедино все найденное в городе золото, серебро и самоцветные камни. Обвод внешних стен и привратной башни занимала многочисленная стража. Тысячники Хагена решили искать и ждать своего предводителя еще сутки, после чего с боями прорываться к Хеденсию. «Мы очень тревожились за тебя, мой Тан», — говорил Канут, глядя прямо в глаза Хагену. Никто не мог понять, что произошло, откуда взялась эта тьма, в которой ты сокрылся. Какова твоя судьба? Я признаюсь, мы готовились к худшему. Но этой-то тьме я не по зубам, — усмехнулся Хаген. Это была чистая правда. Тьме он был не по зубам, впрочем, она его на этот зуб и не пробовала. Но это уже было неважно. Тан не хотел до времени рассказывать даже лучшим своим соратникам о страже обетованного и всем прочем. Когда кончились рапорты тысячников, наступило молчание. Хаген не мог не признать, что в его отсутствии они сделали все, что нужно. Войско было готово к немедленному выступлению. «В храме нам больше делать нечего», — повторил Хаген. «Тьма не остановила меня, она, как я понял, лишь оттеснила всех остальных. Я дошел, докуда должен был, и взял то, что обязан». Он коснулся рукой своей сумки, где лежали 7 амулетов, заметив при этом страх, промелькнувшие во взглядах его командиров при этом известие. В глубине души все они ждали неминуемой мести молодых богов. У людей Тана хватило отваги бросить им вызов. Мощь правителей мира редко проявлялась в повседневной жизни, а великий учитель, как они называли Хедина, творил чудеса едва ли не каждый день. «А тот достойный муж, что вышел вместе со мной, тот друг и союзник моего учителя, пришедший на помощь при виде сокрывшей все тьмы и решившей, что наше дело плохо», — закончил Хаген, совсем немногим при этом погрешив против истины. Его тысячники вполне удовлетворились этим объяснением, привыкнув во всех магических делах целиком и полностью доверять своему предводителю. Тан отдавал необходимые, хоть и мелкие распоряжения, осведомлялся о каких-то деталях, Однако его не покидала растущая с каждой минутой тревога. Неужели его учитель, истинно великий, истинно премудрый учитель, ошибся в своих расчетах? Маг ожидал, что молодые боги действительно попытаются покарать святотатцев, посягнувших на их главный храм в пределах восточного Хьорварда. Он ждал их возмездия, он готовился отразить его. А вместо этого появился лишь астральный двойник Ямерта, да один из крылатых гигантов. Это могло значить, что план неверен в самой своей основе, или что на самом деле ни само святилище, ни амулеты вовсе не так важны для молодых богов, как это полагали Хедин и Старый Хрофт.